голубая альфа только что взошла, и за Пел тянулась длинная четкая тень. Утренний воздух был свежим и терпким, с юга дул прохладный ветерок. Пел осторожно спустилась с края каменистого языка, шагнула в голубую траву прерии. Вокруг нее трепетали хрупкими полупрозрачными крылышками птицы-мотыльки, вспыхивая радужными блестками на фоне аметистового неба. Что-то просвистело у нее над ухом. Она машинально повернула голову вслед за звуком, потом огляделась по сторонам и увидела на склоне таленорцев. В одном из них она узнала Делла Сурея Рисса Нихила. Рядом с ней в скалу ударилось копье. Пел подпрыгнула. С другой стороны от нее красный луч лазера превратил камень в облачко пара.